Глава 38. Свидетельство об окончании школы выдавала секретарь, печать ставила завуч, пожимала руку, поздравляла, буднично и просто. Договорились о выпускном вечере. Юру это не интересовало, обойдется без выпускного вечера с жидким чаем, дешевыми конфетами, громкими разговорами. Вечный барабанный бой. Сегодня он уезжает на дачу. Все, что надо, он сказал Славке, он теперь в порядке. Если понадобится, пусть ищут. И Валентин пусть ищет, только вряд ли найдет. Всеобщий привет. Но как только Юра вернулся из школы, Валентин позвонил и попросил зайти. Видел из окна, как Юра пришел. Следит, не отпускает. Опять этот мрак. Валентин Валентинович встретил его как именинника. Поздравляю. С чувством пожал руку, жестом пригласил сесть. У меня для тебя подарок. Он протянул руку к конверту на столике, открыл, вынул железнодорожный билет. Билет до Одессы. Там сядешь на пароход до Батума. Вот билет на пароход. Морская прогулка с заходом в Севастополь, Ялту, Новороссийск, Туапсе и Сухум. Этим же пароходом вернешься в Одессу, оттуда в Москву. Здесь он приоткрыл конверт. Деньги на путешествие. Ну как? Заменит пока Индию. Ехать сегодня. Поезд отходит с Брянского вокзала в 9 часов вечера. Ты успеешь собраться? Все ясно. Ловушка. В Одессе или в Батуми его убьют? У Валентина всюду люди. Выбросят из поезда, скинут с парохода. Но не получится, милый Валентин Валентинович. Не выйдет ваш номер на этот раз. Не могу. Завтра выпускной вечер. Какие сантименты? Кому это нужно? Променять такую поездку на выпускной вечер? Ну что я скажу дома? У вас в школе каждый год экскурсии. Мама поедет меня провожать, а на вокзале никого нет. Уговоришь не провожать, ты не маленький, скажешь, что никого не провожают. Как у него все просто получается? Неужели он глуп? Нет, хуже, он примитивен. Ординарно примитивен. Все его аферы и махинации примитивные, он запутался в них, он барахтается. Мне надо поступать в вуз. Прекрасно. Поездка займет 12 дней. Загорелый, пропитанный морским воздухом, просоленный морской водой, сильный, красивый. Ты успешно сдашь экзамены. Мне неудобно принимать от вас такой подарок. Ерунда, я в выигрыше. И мне приятно преподнести тебе небольшой сюрприз. Юру передернуло с косметическим набором. Тоже был сюрприз. Чем он кончился? Также Валентин надеется закончить и этот сюрприз? Не удастся. Билеты, как ты понимаешь, я приобрел не сегодня, продолжал Валентин Валентинович. О сложностях умалчиваю, чтобы не набивать себе цену. Я понимаю, тебе впервые предстоит такое большое и самостоятельное путешествие, но, дорогой мой, не пора ли мужчиной стать? Он поднялся. Жду тебя на вокзале в 8:30. Там я вручу тебе билет и деньги. Поскольку ты едешь со своим классом, то ясно, что у тебя их на руках быть не должно. Можно, конечно, и не делать из этого секрета, но не следует забывать, что я скромный агент. Откуда у меня деньги на такие подарки? Итак, напоминаю, в 8:30 на Брянском вокзале. Люда и Ольга Дмитриевна знают адрес и телефон следователя, но признаться им о ключах выше его сил. Остается один путь, все тот же, через Славку с Мишей, через Мишу со следователем, и пусть с него возьмут подписку о невыезде. Одесса, Сухум, Батум чудесно, а вот не могу, не имею права. Витька Буров чего-то на меня наплел, чепуху какую-то, сидит в тюрьме, делать ему нечего, вот и выдумывает. Следователь этой чепухе не верит, а взял подписку о невыезде. Спасибо за билет, за заботы, за сюрприз, но обстоятельства сильнее нас. Если Валентина посадят, он в безопасности. Если Валентин ни при чем, никого не убивал, то и его он тоже не убьет, опять он вне опасности. Благородно или неблагородно он поступает? Риторический вопрос. Благородно — понятие условное. А красть ключи благородно? Говорить о сувенире, когда никакого сувенира не преподносил, благородно? Получать первый сорт под видом брака благородно? Посылать его в Батум на смерть благородно? Помолчим лучше о благородстве.